Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Добро пожаловать на нашу очередную 1044-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В целях сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера филиал ВГТРК, государственная телерадиовещательная компания «Камчатка» при поддержке правительства Камчатского края начал реализацию проекта по участию в радийных информационных выпусках коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, цитату из которого приводит информационное агентство ОНР.ру. Первая в истории существования радио на Камчатке передача на алеутском языке вышла в эфир 21 апреля. Эту передачу провел руководитель фольклорного ансамбля алеутов «Унанган» Геннадий Яковлев. В Камчатском крае сегодня насчитывается около 300 алеутов. Большинство из них проживает в селе Никольское на Командорских островах. Информационные выпуски на языках народов Севера ГТРК «Камчатка» готовит также с участием коряков, ительменов и эвенов, проживающих на территории Корякского округа. В основу выпусков ляжет литературный корякский язык – чавчувенский, говорится в сообщении информагентства. Теперь вернемся к теме нашей прошлой программы, а именно к началу регулярного вещания в формате DRM в России на средних волнах. Я обещал подробности, и вот они. Начальник эксплуатационного отдела Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра Игорь Романенко сообщил мне следующие детали об организации данной трансляции. В Сочи на радиостанции номер 1 с 28 августа по 2 сентября прошлого года были проведены монтажные и пусконаладочные работы передатчика ТРЭМ-10 и модулятора ДИМОД-3 производства компании Трансрадио, Германия. И 2 сентября в 18 часов по местному времени в Сочи было начато тестовое DRM-вещание в монофоническом режиме программы «Вести ФМ». С 11 апреля текущего года начато регулярное вещание программы «Вести ФМ» со следующими параметрами. Время вещания ежедневно с 6 утра до часа ночи по местному времени. Номинал частоты 666 кГц, цифровая мощность 3 кВт, тип антенны Т-образная, диаграмма направленности круговая. Режим модуляции несущих частот в канале программы вещания 64 кам, в полосе частот 9 кГц с битовой скоростью передачи данных 23 545 секунд. Зона, в которой обеспечивается устойчивый прием на бытовой приемник Гималая DRM-2009, представляет собой окружность радиусом около 28 километров от места установки передатчика, границы с Абхазией на юго-востоке и до поселка Головинка на северо-западе. В настоящее время производится инструментальное измерение для уточнения реальной зоны покрытия. Что же касается вещания из Санкт-Петербурга, то до меня дошла информация, что на прошлой неделе тестирование передатчика на частоте 801 кГц все-таки началось. Ну, а детали этого проекта, надеюсь, мы также сможем узнать скоро из первых рук. Говоря о DRM-вещании, стоит отметить, что радио Болгарии с 15 апреля полностью прекратило трансляции своих программ в DRM-формате. Речь идет о программах на частоте 9700 кГц по пятницам с 4 до 7 и ежедневно с 15.30 до 19.00, а также на частоте 11900 кГц по субботам и воскресеньям с 6 до 9.30 и с понедельника по четверг с 9 до 12. Сообщение об этом публикует болгарский бюллетень DX Mix News. Напомню, что примерно полгода назад радио Болгарии уже прекращало DRM-вещание, однако после небольшого перерыва, по-моему, всего пары недель, возобновило его с началом зимнего вещательного сезона. Как будет в этот раз, сказать пока сложно. Никакой информации о причинах очередного теперь уже прекращения трансляций не сообщается. В прошлом выпуске программы мы рассказывали со ссылкой на Media Network, что BBC планирует возобновить вещание на хинди на коротких волнах в большем объеме, чем об этом сообщалось ранее. Так вот, сама станция опровергает это сообщение, указывая, что зарегистрированные на конференции по согласованию коротковолновых частот каналы – это лишь резерв на тот случай, если удастся найти дополнительное финансирование. Так что включение этих каналов как действующих в список HFCC не означает их немедленного введения в расписание с указанной датой. В настоящий момент единственная трансляция, которая и будет выходить по-прежнему в эфир, это с 14 до 15.00. Кстати, практика регистрации резервных, а попросту лишних или дополнительных каналов на всякий случай является весьма распространенным явлением. Из-за этого порой случаются и конфузы, и неразрешимые коллизии, когда при наличии свободного спектра по соседству станции создают друг другу помехи, считая, что соседние каналы заняты, хотя это и не так. Постоянные слушатели коротких волн на это явление регулярно натыкаются. Внутренние беспорядки в странах арабского мира вернули в коротковолновый эфир радио «Сава», которое в последнее время вещало исключительно на средних волнах. Радио «Сава» — это одна из американских радиостанций, входящих в систему государственного вещания под управлением BBG. Программа готовится ближневосточной вещательной сетью, которая была организована в рамках государственного иновещания США в 2002 году. Помимо радиовещания, эта компания также готовит телевизионные программы для канала «Аль-Хурра». Студии компании расположены в Вашингтонском районе Спрингфилд. Коротковолновое вещание было возобновлено 22 марта, но в течение почти месяца расписание постоянно менялось. Последние изменения зафиксированы 23 апреля. По состоянию на эту дату расписание, согласно данным наших японских коллег из Декс-клуба Нагои, выглядит следующим образом. С 8 до 10 часов используется частота 11 725 кГц, мощность 100 кВт, азимут 132 градуса из Лампертама, Германия. С 8 до 11 часов частота 15 780 кГц с аналогичного передатчика. С 8 до 11 частота 17 880 кГц, мощность 250 кВт, азимут 285 градусов из Кувейта. С 10 до 12 11 680 кГц, 100 кВт, 132 градуса из Лампертама, Германия. Отсюда же с 11 до 13 идет вещание на частоте 15 780 кГц. С 11 до 13 – 17 840 кГц, мощность передатчика 250 кВт, азимут 285 градусов из Кувейта. С 12 до 13 – частота 11 890 кГц, мощность 100 кВт, азимут 132 градуса из Лампертама, Германия. И с 13 до 14.30 – отсюда же на частоте 13 690 кГц. С 13 до 15 – 17 530 кГц, 250 кВт, 285 градусов из Кувейта. С 14.30 до 16 частота 15 480 кГц, мощность 125 кВт, азимут 94 градуса из Гринвилла, США. С 14.30 до 16.00 17 785 кГц, мощность 100 кВт, азимут 10 градусов из Ботсваны. И с 15 до 16 17 540 кГц, 250 кВт, 285 градусов из Кувейта. На средних волнах трансляции идут по-прежнему круглосуточно на частотах 990 кГц, мощность 600 кВт, азимут антенны 134 градуса из Кипра, 1170 кГц, мощность 800 кВт из Объединенных Арабских Эмиратов, с 6 до 14 на частоте 1548 кГц с мощностью 300 кВт и с 14 до 6 с мощностью 600 кВт, азимут 323 градуса из Кувейта и с 16.45 до 4.00, частота 1431 кГц, 600 кВт, азимут 325 градусов из Джибути. Кроме этого, вещание идет почти на 40 FM-станциях и в интернете круглосуточно. Все программы на арабском языке, и предназначены они для молодежи на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Станция подтверждает рапорты о приеме. Адрес в интернете comments@radiosava.com, адрес обычной почты radiosava, 7600 Boston Boulevard, Springfield, индекс VA22153, США. راديو سوا يقدم انت وصحتك. В самом конце марта компания Thomson Broadcast объявила, что национальное радио Бангладеш, Бангладеш Битар, установит новый коротковолновый передатчик и поворотную антенну, которую поставит Thomson. Целью является улучшение качества вещания в целевой зоне станции, а это Ближний Восток, Центральная Азия, Китай, Индонезия, Малайзия и Индия. Новый передатчик и антенну установят уже на существующей коротковолновой станции в Кабирпуре, что в 40 километрах к северу от Дакки. Его планируется ввести в строй уже в сентябре. сентябре текущего года, а новая антенна должна быть готова к эксплуатации к весне 2012-го. Мощность нового передатчика будет 250 кВт. В настоящее время Бангладеш Битар также использует передатчики Томпсон. Один из них, средневолновый, был поставлен в 2009 году. Его мощность 1 мегаватт. Он покрывает своим вещанием всю территорию страны. Используется частота 693 кГц. Время работы приблизительно с 7:30 до 16:30 и с 23 до 5:00. Я говорю приблизительно, так как используются данные прошлого сезона. На коротких волнах в настоящее время станцию можно услышать на частоте 4750 кГц, где идет национальное вещание на языке бенгали со вставками новостей на английском языке, и на вещание используют частоту 7250 кГц. Трансляции на английском языке должны быть в эфире в 12:30 и 17:45. Ориентировочное время работы передатчика на других языках с 12:30 до 20:00. И в заключение любопытное сообщение ежедневного электронного издания «Журдом». Одна из калифорнийских радиостанций, а именно KFYE, сменила формат вещания. Новость эта была бы рядовой, если бы не кардинальность этих перемен. До этого радиостанция передавала исключительно христианскую музыку, проповеди и цитаты из Библии. Теперь радиостанция носит гордое название «Порно-радио» и посвящена исключительно сексуальной тематике. Предполагается, что ее аудиторией станут слушатели старше 21 года. При этом даже песни, которые звучат в эфире, имеют характерное название. Выяснилось, что такая радикальная смена формата связана с продажей радиостанции и ее переходом в руки новых владельцев, которые решили резко сменить политику вещания. Вполне естественно, что такие перемены вызвали активное недовольство постоянных слушателей, теперь уже не существующей радиостанции. В ответ на эти недовольства новые владельцы лишь обещают не переходить границ. Видимо, разговоры о сексе в данной местности продаются лучше, чем проповеди. Наша очередная встреча на этом сегодня подошла к концу. Режиссер выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.